Глава 22. Войско Донское, Черкасск, 14 октября 1707 года. С утра все как обычно, зарядка, тренировка и проездка. Гнедой жеребчик, двухлетка из конюшни Максимова, которого я назвал Будин, шел по раскисшей грунтовке бодро и легко. Шлеп-шлеп, копыта били по лужам, и комки грязи летели в разные стороны. Я не один, со мной Василь Чермный и еще несколько человек, и они ни в коем случае не являлись моей охраной, просто мы занимаемся одним и тем же делом. Будин нес меня без остановки и усталости не чуял, мне это нравилось, бодрило и помогало развеяться. Вчера вернулись отцовские посланцы и привезли из Белгорода мачеху Ульяну, которая через месяц должна рожать. Как нервничает и капризничает беременная женщина, представить себе могут многие, а Ульяна и раньше мягкостью характера не отличалась. В общем, помотала она нам нервы. И досталась всем. Бате, которому и так нелегко, Галине, которая на себе все хозяйство тянула, и мне, как бы между прочим. Ну и ничего страшного, дело житейское. А если после вчерашнего и остался неприятный осадок, скачка его из души вытеснит. От Черкасска отъехали на 4 версты. На развилке повернули и двинулись обратно к городку. Но тут на дороге появились всадники, около десятка. Интересно узнать, кто это. И мы придержали коней. Проходит пара минут, и к нам пристраиваются молодые казаки, которые снаряжены, как если бы в дальний поход собирались. Почти всех этих парней я знал, они из Рыковской, а их предводитель, крепкий, добродушный парень с рыжим чубом, который выбивался из-под папахи, мой двоюродный брат Левка Булавин, сын дядьки Акима. «Поздорово ли живешь, брат?» — увидев меня, сказал он. «Слава богу, Лева!» — отозвался я. «Какими судьбами в Черкасск?» «В войско записаться хотим». «А батя твой знает?» «Конечно знает». «А ты по-прежнему при войсковой избе?» «Ну да», — согласился я. «А в армию не хочешь?» «Хотеть я могу чего угодно, но отец не отпустит. Мне 14 лет только через 10 дней исполнится. Это тебе проще, 18 уже». «Как там, дядь Каким?» «Неплохо, работников стало меньше, многие в армию Семена Дранова ушли. И казаков почти нет, они в войске Поздеева. Но батя не в расстройстве и планы строит, как на перепродаже трофеев разбогатеть». «В общем, у вас все как обычно». За разговорами мы добрались до Черкасска, молодые казаки разъехались по знакомым и родственникам, местные жители к себе, а мы с Левкой к нам. Пока коней почистили, да пока помылись и позавтракали, время к 10 часам. Надо в войсковую избу идти, где Левка переговорит с батей, а мне наверняка дадут какую-нибудь работу. Однако, когда подошли к площади, увидели нечто необычное. Шел круг. Человек 150 казаков и такое же количество женщин. Кондрат стоял на крыльце, в руке у него булава, а позади два казака. Один со знаменем, другой с бунчуком. Древко, на конце которого золоченый шар, а под ним конский хвост. «Что это у вас?» – спросил Левка. «Не знаю, похоже, что судят кого-то. А кого сейчас мы с тобой узнаем?» Вдоль стены протиснулись поближе к крыльцу и увидели тех, кто был закрыт от нас людьми и сейчас стоял перед войсковым атаманом. Это монахи. 4 человека в длинных черных рясах и клобуках, у каждого в руке по иконе, а на груди большие солидные кресты. Данных граждан я видел вчера вечером. Человек 10 в ворота Черкасска прошло. Вот только зачем они здесь и чем провинились? «Святые отцы, кто вы?» — обратился к монахам Кондрат. «Почему бродите по дворам и души людей смущаете?» Вперед выступил один из монахов, вскинул перед собой икону и прокричал: «Мы посланы архиепископом Воронежским, дабы обуздать тебя, еретик, и предостеречь православных людей, которые идут за тобой и скатываются во грех, ибо они поднимают оружие свое против помазанника Божьего. Покайтесь, люди! Взгляните на икону и узрите, рогатые и хвостатые дьяволы поджаривают на кострах еретиков. Анафеме будет предан ваш самозванный войсковой атаман, и вы вместе с ним. В аду горят все проклятые жиды, кто Христа распял, а вместе с ними ариане и всякие люди, кто своему государю не повинуется. И коли вы на сатанинское булавинское прельщение польститесь, то и вам рядом с ним в кипящем масле гореть. Покайтесь и обратитесь к Богу. Он велик и милосерден, и у вас еще есть возможность получить его прощение, а значит, вы сможете избежать кары. «Люди!» «Молчать!» — оборвал его Кондрат. На миг тишина накрыла площадь, и отец, посмотрев на негодующего священника, сказал: «Нет, не православный ты, а пес. Ты и подобные тебе продали христианскую веру латинянам и идете у врагов на поводу. И не за веру ты с епископом своим ратуешь, а за деньги, которые по моему приказу казаки из монастырских сокровищниц выгребают. Проклинаю!» Монах вновь хотел перехватить речь, но Булавин его слушать не стал и, кивнув на монахов крепким молодцам лоскута, скомандовал: «Вязать их и в поруб. Остальных посланцев архиепископа сыскать и к ним же кинуть. Тут им не Россия, а казацкая земля, и никогда до сих пор попы нам не указывали, что делать и как жить». Лоскутовцы действовали быстро и сноровисто. Они сбили монахов, которые все как на подбор были крепкими дядьками на земь, затем связали их и поволокли в поруб. Люди стали расходиться, и в основном все поддерживали войскового атамана, хотя несколько человек божьих людей пожалели. Впрочем, открытого недовольства не было, и ладно. «Жестко у вас», — сказал Левка. «Бывает». «А что, правду дядька Кондрат сказал, будто монахи за деньги на него озлились?» «И за деньги тоже. По приказу отца со всех донских церквей и монастырей больше 20 000 рублей собрали. А наши армии, которые идут вперед, помимо воеводского добра еще и церковное прибирают». «Это какие же деньжищи?» «Немалые». «А зачем атаману столько?» «Армию содержать, само собой. На той неделе указ приняли, чтобы каждый казак или крестьянин, кто в войске сражается, получал 2 рубля и 5 алтын на содержание себя и семьи. Вот тебе самый явный расход. А помимо этой растраты необходимо покупать порох, оружие, лошадей, одежду, продовольствие и много еще чего». Левка окинул взглядом опустевшую площадь, поправил свой кожух и кивнул на войсковую избу. «Ну что, пойдем?» «Пошли».